بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Клянусь исторгающими душу неверующих грубо. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Клянусь извлекающими души верующих нежно. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Клянусь плывущими стремительно. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. Опережающими уверенно. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. И исполняющими повеление. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. В тот день раздастся сотрясающий звук. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. Вслед за которым последует еще один. В тот день затрепещут сердца, а их взоры будут понурены. Они говорят: неужели мы вернемся в прежнее состояние? Неужели после того, как станем истлевшими костями? Они говорят: если так, то это будет невыгодное возвращение. Но раздастся лишь один глаз. И все они окажутся на поверхности земли. Дошел ли до тебя рассказ о Мусе? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Вот Господь его воззвал к нему в священной долине Тува. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Ступай к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного. فقل هل لك إلى أن تزكى. И скажи, не очистится ли тебе? Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты устрашишься. Он показал ему величайшее знамение, но тот счел его ложью и ослушался. А потом отвернулся, принявшись усердствовать. Он собрал толпу и громко воззвал. И сказал: «Я ваш Всевышний Господь». Тогда Аллах подверг его примерному наказанию и в последней жизни, и в первой жизни. Поистине в этом назидание для тех, кто богобоязнен. Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его. Поднял его своды и сделал его совершенным. Он сделал его ночью темным, а утром светлым. После этого он распростер землю, вывел из нее воду и пастбище, والجبال أرساها и утвердил на ней горы. متاعا لكم ولأنعامكم на благо вам и вашему скоту. فإذا جاءت الطامة الكبرى когда же наступит величайшее бедствие, в тот день человек вспомнит о том, в чем он усердствовал. И ад будет ясно виден тем, кто будет видеть. Тому, кто приступил к границе дозволенного и отдал предпочтение ближней жизни, пристанищем будет ад. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал свою душу от страстей, пристанищем будет рай. Тебя спрашивают о судном часе, когда же он настанет. К чему тебе упоминать об этом? Только твой Господь ведает об этом. Поистине ты всего лишь предостерегающий увещеватель для тех, кто опасается этого. В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро.